«Что бы значило, дорогая подруга?» — спросил он, сдерживая осторожностью. «Это картина. Ты сидишь в легкой одежде у порога, а рядом с тобой лежит какой-то непонятный предмет». «Да, это так», — отвечала она. «Твое описание, правда, вяло, невыразительно, ибо картина эта гораздо сильнее и ужаснее, чем в твоей, мой супруг, передаче. Но по существу твое утверждение верно. Я действительно сижу здесь, а рядом со мной действительно лежит предмет, значения которого тебе к ужасу твоему придется понять». «Помоги мне в этом», — ответил он. «Я сижу здесь», — сказала она, — «в ожидании твоего суда над гнуснейшим преступлением, какое когда-либо видели эти страны, а может быть и все царства народов». Он особым образом сложил пальцы, чтобы отвратить зло, и стал спокойно ждать объяснения. «Этот раб и бриец, тело она, которого ты ввел в наш дом, вздумал со мной потешиться. Я молила тебя в вечерней палате. Я обнимала твои колени, чтобы ты прогнал своего чужеземца, ибо я не ждала от него ничего хорошего. Но напрасно. Слишком дорог был тебе этот раб, и ты заставил меня уйти ни с чем. Ну а теперь этот развратник напал на меня, вздумав причинить мне наслаждение в твоем пустом доме, и он был уже в состоянии мужской готовности. Ты не веришь мне? Тебе это кажется невероятным? Погляди же на этот знак, истолкуй же его, как должно. Знак сильнее, чем слово. Его нельзя толковать в крив и в кось, ибо он говорит недвусмысленным языком вещей. Гляди! Разве это не платье твоего раба? Проверь как следует, ибо я обелена перед тобой этим знаком. Когда я закричала под натиском этого чудовища, он испугался и побежал от меня, но я схватила его за платье, и он от страха оставил его у меня в руках. Вот оно, перед твоими глазами, доказательство его мерзости, а вдобавок доказательство его бегства и того, что я подняла крик, ибо если бы он не пустился бежать, у меня не оставалось бы его платья, а если бы я не подняла крика, он бы не пустился бежать. Кроме того, вся твоя дворня может засвидетельствовать, что я кричала. Спроси у этих людей». Петебра стоял, опустив голову, и молчал. Затем он вздохнул и сказал: «Это очень печальная история». «Печальная?» — повторила она с угрозой. «Я сказал, очень печальная», — ответил он. «Но она даже ужасна. Я поискал бы, пожалуй, еще более сильного определения, если бы из твоих слов нельзя было заключить, что благодаря твоему знанию законов и присутствию духа она окончилась еще сравнительно благополучно, ибо могло быть и хуже». «А бесчестному этому рабу ты никаких определений не подыскиваешь?» «Он бесчестный раб. Так как речь сейчас идет о его поведении, то определение очень печальное относилось, конечно, в первую очередь к нему. И надо же, чтобы эта беда поразила меня не в какой-нибудь другой, а непременно в сегодняшний вечер. Вечер прекрасного дня моего производства — единственные друзья, когда я возвращаюсь домой, чтобы отметить милость и любовь фараона небольшим торжеством, на которое вот-вот съедутся гости. Признай, что это жестоко».